Театр ФМ. 20 век. Здравствуйте, друзья! В студии Марина Багдасарян. Сегодня и завтра мы с вами слушаем радиоспектакль «Запретная комната». Он поставлен в 1969 году по роману немецкого писателя Фреда Унгера, автора инсценировки Лариса Закашанская. О чем история? Из тюрьмы сбежал весьма опасный военный преступник. В его побеге, а точнее в организации этого побега, подозревается надзиратель. Он взят под стражу, но его дочь, студентка Полли Уден, хочет спасти честь отца и уговаривает преуспевающего молодого адвоката Александра Тердонка, он же Лекси, помочь провести свое неофициальное расследование. В роли Александра Тердонка Алексей Баталов. Сегодняшний и завтрашний выпуски программы мы посвятили Алексею Владимировичу. Вы знаете, что 19 июня в Центральном доме кино пройдет церемония прощания с артистом, что похоронит его по его же просьбе на Преображенском кладбище рядом с могилой его мамы. Мы выражаем соболезнования родным и близким, всем, кто дружил, учился у Алексея Владимировича, соседствовал с ним, всем, кто смотрел все его фильмы, актерские и режиссерские, всем, кто слушал его радиоспектакли, всем, кто любил и любит. Из всего списка спектаклей, записанных им на радио, мы выбрали этот.